Глава четвертая. Ульяна. Чуть ранее утром. Господи. Лежу, хлопаю глазами. Не понимаю, почему под кожей расплывается жар от прикосновения этого бородатого мужчины к моей голой груди. Не сон, не сон. Эти слова набатом гремят в голове. Разворачиваюсь. Второй мужчина выглядит моложе. Светло-русые волосы, трехдневная щетина и безумно красивое лицо. Морщинки в уголках глаз выдают возраст за 40. Боже, неужели они... И тут бородатый брюнет, которому я во сне, о господи, дрочила, убирает руку с моей груди. Я осторожно выползаю из порочного плена двух горячих и сексуальных мужских тел. Встаю, осматриваю себя. На бедрах что-то белое, засохшее. О, нет. Сперма? Мои ноги в мужской сперме? Блондин резко переворачивается на другой бок. Обливаюсь потом, замираю. Хоть бы не проснулся, боже. Но он затихает. Грудь мужчины высоко вздымается. В комнате стоит тяжелый аромат, в котором смешались запахи потных тел, порока и алкоголя. Тихонечко беру платье, аккуратно натягиваю. Затем хватаю трусики, распахиваю дверь и бегу к лестнице. Может, удастся прокрасться незаметно и вызвать такси? «Уля!» Громкий голос Ирки вдребезги разбивает надежду на уход по-английски. «Ира, доброе утро!» Натягиваю улыбку на лицо, прячу трусы за спину. «Хреново выглядишь!» Она осматривает меня. «Тебе в душ нужно!» «Да я поеду, наверное», — бормочу. «Меня родители обыскались. Лучше вернуться». «Нет, так не пойдет». Подруга тащит меня в спальню, распахивает дверь. «Направо! Нужно было идти направо! Блин, вот дурочка!» «Ты даже кровать не расстелила?» — качает головой Ира. «Уль, так не пойдет. Иди в душ и приведи себя в порядок. Папка мой тут вернулся с отцом Катьки. Не ждала я его, блин. Он-то наверняка в курсе, что мы опустошили его месячный запас просека. Но у нас с ним договоренность, что я тусуюсь, не показывая последствий своих тусовок. А ты сейчас одно сплошное кричащее последствие. И тебе нужно переодеться. Повисает неловкая тишина. Дело в том, что Ира и Катя вполне себе форматные девчонки. То есть стройняшки почти модельной внешности. А я... мягко говоря, чуть крупнее. И вряд ли у нее есть вещи моего размера. «Пойду у папы возьму футболку. Пока иди в душ и приведи себя в порядок. Мы сегодня в клуб едем. Не хватало еще, чтобы папка включил опять сурового родителя и посадил меня дома». «Отец Иры, отец Кати. Это же не могли быть они? Я же не... Боже, что я натворила? Срочно нужно бежать». Бегу в душ и быстро смываю с себя мужское семя и терпкие ароматы. Как Ира не заметила, что от меня мужиками за километр разит непонятно. Мне в любом случае очень повезло, так что... Вытираюсь, затем просушиваю голову, стараюсь выкинуть из головы ночное порочное приключение. Почему-то язык не поворачивается назвать это ошибкой. Мне ведь так сладко было. Выхожу. На кровати лежит черная футболка. Огромная. Натягиваю трусики, а поверх явно мужскую вещь. Она достает до середины бедра и пахнет. Несмотря на легкий аромат кондиционера для белья, все равно чувствуется запах мужского одеколона, и от него у меня сводит низ живота. «Уля, завтрак готов!» Слышу вопли Ирки, надеваю тапочки, которые она принесла, и спускаюсь. Кухня у них просто огромная. Я бывала тут не раз, так что убранство не шокирует. Катя сидит, держится за голову. «Ты как?» — хрипит. «Нормально. Вру». «Девочки, моя фирменная яичница поставит вас на ноги». Ирка выглядит свежей. «У тебя нет похмелья?» Стану, глядя на то, как подруга порхает по кухне. «Это наследственное. У папки тоже нет». Смеется она. «Ведьма!» — выпаливаем с Катей в голос. Ира смеется. «Интересно, а где, собственно, ее отец? У меня уже нет сомнений, что мои ночные приключения — его рук дело. И не только рук, и не только его. Боже, выстанываю помимо воли. Что такое? Ира ставит передо мной тарелку с жареным беконом и яичницей. Затем кружку с кофе. Я благодарно улыбаюсь. Надеюсь, мужчины проспят до момента, когда мы уедем, потому что я не смогу им в глаза смотреть. Это ужас, позорище просто. Ну так как будем мудака твоего наказывать? Глаза Ирки аж сияют в предвкушении. Я хочу, чтобы он страдал. По-моему, ты хочешь этого больше меня. Смеюсь. Естественно, ты такая классная. Он должен в ногах у тебя ползать, Уля. Объявляет она и отправляет в рот румяный кусок бекона. Давай подумаем об этом потом. Криво улыбаюсь. Мне стыдно. Я такое с ее отцом творила, божечки. Но, как назло, мысли раз за разом возвращаются к горячей ночи и тем восхитительным оргазмам, которые я испытала. «Не потом», — подает голос Катя. «Сегодня поедем шопиться и сделаем из тебя еще большую красотку. Потом ночью в клубе подцепим классных мальчиков и выложим такие сторис, закачаешься». Не успеваю и рта открыть, как со стороны двери раздается глубокий низкий баритон, от которого бабочки в животе начинают неистово порхать. «И куда это вы собрались, юные алкоголички?» В дверном проеме появляется высоченный накачанный мужчина с густой темной бородой. На нем спортивные штаны низкой посадки и просторная футболка, такая же, как моя, только серая. Стараюсь слиться со столешницей. «Пап, доброе утро!» Ира спрыгивает с барного стула и бежит к отцу, чмокает его в небритую щеку. Кровь отливает от лица. Ведь тут на кухню заходит и второй мой ночной любовник. «Пап!» — закатывает глаза Катя. «Ты тоже тут?» «Как видишь». Блондин сурово смотрит на дочь. «Может, принесет, и они забыли? Ведь тоже были пьяные. Мало ли что привиделось, правда?» Сглатываю. «Пап, у нас был повод. Уля изменил ее парень», — тараторит Ирка. «Это серьезно». «Уля?» — выгибает бровь Горский. Затем бросает на меня такой горячий взгляд, от которого мое сердце отправляется прямиком в нокаут. Я во все глаза смотрю на Всеволода Горского. В горло словно песка насыпали. «Кажется, мне конец».